Глава 9. Маджнуну и Мэнфи повезло. Жители соседних кластеров не были воинственными. Кем именно те были, брат с сестрой даже не знали. Когда возле Стеллы, после скоропостижной гибели жены стервятника и его секретаря, на следующий день появились два китайца, Маджнун сказал: «Бинго!» После этого в новые кластеры сначала заходили телохранители бывшего застройщика. Да спокойные и сытные службы в охране, они успели погоняться в составе спецслужб за наркокартелями в Латинской Америке. Или сами в составе наркокартелей бегали от спецслужб. Их рассказы время от времени путались. На следующий день новичков у Стеллы встречал Маджнун, который объявлял, что в кластере случилось бедствие, а он представитель гуманитарной миссии. Одни новички горбатились, собирая пищу для других новичков. Ну разве это не прелесть? А когда среди вещей одного из убитых нашлась горсть риса, их жизнь снова изменилась. Очередная Стелла намекнула Маджнуну, что теперь он может стать лордом. Стервятник, благодаря своему артефакту-мастерку, получил профессию архитектор, и первым рецептом в бронзовой коробке ему выпало умение создавать простейший саманный кирпич. Так в Вавилоне появились первые дома, затем городская стена. Тогда же был заложен и фундамент башни до небес. Вавилон использовал политику открытых дверей, приглашая всех, кто готов участвовать в строительстве башни. На смену командос пришли агитаторы. Люди бросали насиженные места, думая, что это настоящая гуманитарная миссия пришла спасать их в этом безумном мире. Вавилон выкачивал людей, словно насос, разрастаясь, как опухоль в степи нового мира. Падение границ кластера. Твою мать! И не знаешь, как относиться к этой новости. С одной стороны, она вызывает радостное предвкушение. Новый кластер — это вполне возможно новые люди и новые ресурсы, которые могут сделать Спарту сильнее. С другой, я чувствую, как нарастают опасения и настороженность. Намного больше, чем приобрести новое, я опасаюсь потерять уже нажитое. До этого момента все новые территории приносили нам проблемы. Сначала стычка с крабом, затем хищник, кабанятники. Система не дает нам легких путей. Хорошо, если это одиночная локация, которая не представляет угрозы. Пускай там будут миролюбивые и добрые люди, которые охотно к нам присоединятся. В крайнем случае автобус с болельщицами в коротких юбочках и мохнатыми штуковинами в руках. Но ведь не верю я в такое, хоть убей. Поэтому спокойнее живется, пока эти самые границы закрыты. Сейчас, когда мы вступаем на новый этап развития, подобные участки в виде закрытых регионов становятся непроницаемой буферной зоной. Ее не преодолеть, не обойти и не разрушить. По крайней мере, сейчас я верил, что нет такого способа. Может, кто-нибудь и способен игнорировать границы при помощи того или иного артефакта, но Спарта пока с подобным не сталкивалась, и пусть так и будет впредь. Закрытые границы со всех сторон дают естественную передышку, позволяют перевести дух, не опасаясь, что откуда-то будет нанесен неожиданный удар из-под тишка. Однако теперь все вновь меняется. Я об этом уже задумывался. Почему фракции не могут существовать в мире? Отчего они вынуждены сталкиваться лбами друг с другом в попытке поглотить то, что накопил твой сосед? Все просто. Власть и ресурсы. Даже вот сейчас, когда открылся новый кластер, у Спарты автоматически возникает конфликт с возможным противником. Гонка за ресурсы, за игроков, кто быстрее доберется до Стеллы, кто шустрее сможет перехватить тамошних обитателей и кто сумеет захватить новый регион в свою зону влияния. О каких союзах может идти речь, если первое, что приходится делать встреченным фракциям, это бороться за ценный товар? Конечно, дипломатию никто не отменял, но все же, сколь много лордов согласятся пойти на уступки, а не попробуют взять на зубок оппонента или не поглотить его полностью? Союзы, да и вообще какая-никакая торговля, может существовать только между равными партнерами. Попробовала бы нас уничтожить устрица, не уступаемой ей по размерам. Или наоборот, окажись мы крупнее фракции Джо-Джо, не запросил бы он мира и покровительства. Сильный пожирает слабого, и слабому не остается ничего, кроме как сжимать зубы от досады. И чтобы пережить все будущие потрясения, Спарте следует быть сильной. Единой и монолитной, чтобы жестко встретить будущих врагов и не допустить их усиления за свой счет. Подведем итог, новость меня не радует. Нам бы переварить то, что проглотили, выучить солдат, подтянуть экономику, усовершенствовать мастерские. Так нет же, опять угроза. «И как ты поступил?» – спрашиваю малого. «Как было приказано, изучил границы на предмет человеческого присутствия и вернулся с сообщением в Спарту». Отчитывается он. «Правильно, хвалю я. Теперь поступим так. Никому ни слова, не надо портить людям праздник. Выступаешь прямо сейчас со своими разведчиками. У границы нового региона спешиваетесь. Один остается с кабанами, трое остальных скрытно проникают внутрь». «Да, лорд». Малой кивает, слушая инструкции. «Задача. Выяснить уровень местного поселения. Если кластер транзитный, то есть уже связан с другими, идете, пока не отыщите первую информацию о поселенцах». Продолжаю я. «Никакие подробности мне не нужны. Просто знание о том, одиночные они или большая группа. Как получите любое свидетельство, тут же возвращайтесь. Никакого геройства, никаких одиночных походов на несколько дней. Чтобы завтра к вечеру были здесь. Мы должны знать, к чему нам готовиться. Ты меня понял?» «Так точно», — отвечает разведчик. «Эх, фестиваль пропустим». «Да куда он денется?» — улыбаюсь ему. «Не волнуйся, он далеко не последний наш праздник. Ты еще успеешь нагуляться, даю слово». «Как прикажете, мой лорд», — склоняет он голову. «Верю, что он не подведет». На следующее утро начинается первый фестиваль искусств Спарты. Его открывает Хрюша как министр культуры. Для проведения мероприятия подобного масштаба Михалычу пришлось приложить немало усилий и построить полноценную сцену со ступенчатыми зрительными рядами. Теперь у нас есть собственный Колизей. Благо, разницу высот обеспечивал склон долины, поэтому наш был построен вдали от жилых районов. Начав с приветственной речи, чья суть сводится к тому, что «Спарта – настолько чудесное место, что у нас уже имеется театр, проведена денежная реформа и вообще все меняется только в лучшую сторону», Хрюша объявляет о начале мероприятия. Затем она представляет жюри, которое оказывается небольшим. Возглавляю его я, как лорд и глава. Затем, естественно, сама Хрюша, как эталон нашей культуры. Также туда входит министр образования, Мыш, и, к моему удивлению, Ботан, который оказывается сведущим абсолютно во всем. Я еще планировал поставить майора в комитет жюри, но тот открестился, сказав, что удел военного не лезть в гражданские дела. И это, пожалуй, правильно. Нечего смешивать военную и гражданскую власть. Даже сейчас, когда эта грань столь тонка, что ее почти не существует. Ведущими, к моему удивлению, становятся Богучаров и Патрик. «Приветствуем вас, дамы и господа! Сегодня для нас честь вести столь масштабный праздник!» Берет слово бывший депутат. «Для кого как. А я был поставлен на данный пост в качестве наказания». Вздыхает Патрик. «О, неужели у тебя страх сцены?» Щурит довольно глаза Богучаров. «Нет, просто меня с тобой в пару поставили». Разводит тот руками. Звучат барабаны за сценой в клишированной комедийной манере «бадабумс». Из зала раздаются первые смешки. «Хм, не будем же заострять внимание на старческом маразме». Отмахивается от него депутат, чем вызывает новые улыбки у слушателей, а также возмущенное «Эй!» от соведущего. «Поприветствуем же первых выступающих группу Ранетки!» Вот теперь аплодисменты оказываются воистину оглушительными. Стоит только игрокам увидеть сразу 6 девушек в открытых нарядах. И все-таки тога – прекрасный элемент одежды, если его правильно носить. Особенно если их носят особи прекрасного пола. Номер девушек под патронажем Гели и Хрюша представляет из себя совмещенный показ мод и танцевальное выступление. Что нам только не показали. И танец живота, который, судя по ее довольному виду, поставила моя супруга. И элементы гимнастики. Благо, новые характеристики позволяли простым людям сравниться в гибкости с олимпийскими чемпионами. И много чего еще. Номер заканчивается, а мы принимаемся обсуждать его исполнение и оценки, которые выставим девчонкам. Итог будет оглашен лишь под самый финал фестиваля. К тому же приз зрительских симпатий мы также ввели, раздав поселенцам по камушку, который они обязаны будут отдать в коробку того или иного исполнителя, которые размещены на соседнем жюри столе. Сегодня гала-концерт. Все участники прошли предварительный отбор, и откровенных провалов на сцене не было. Хрюша и Мышь провели колоссальную работу, не только выбрав самых талантливых спартанцев, но и помогая с хореографией, а где это нужно, соединяя выступления в один номер, как они сделали это с теми же ранетками. Так что праздник набирал обороты. Зрители, быстро поборов первоначальную скованность, заливались то в хохоте, то в аплодисментах. А актеры и музыканты, чувствуя такую мощную поддержку, выступали с огромным воодушевлением. Особенно запомнились мне несколько номеров. Это и Рус, что гнул металлические прутья, не просто так, а создавая из них фигуры, точно циркач из надувных шариков. И Рыжий, который сумел из поросят собрать пирамиду с тушканчиком на самой верхушке, который держал в лапке крохотный флажок. И игрок по имени Кит, который продемонстрировал танец копьем. Парень, оказывается, занимался ушу и смог в новом мире что-то да вспомнить. Отдельную волну восторга и одобрения у мужской части Спарты вызывает трюк одной из девушек, которую спас в крепости кабанятников Рыжий. Поднявшись на сцену со скромной улыбкой, она исполняет трюк с заглатыванием моего дзяня. Теперь понятно, зачем Хрюша щенячьим взглядом выпрашивала мой меч всего на 5 минуток. Всему представлению придавал комедийный окрас стендап-дуэт Богучарова и Патрика, которые весь фестиваль потрунивали друг над другом, а в один из моментов чуть не подрались. И только я единственный, кто сидит как на иголках, то и дело оглядываясь в сторону ворот. Каждую минуту я жду, когда туда въедут верхом на кабанах наши разведчики. Правильно ли я поступил, промолчав о падении границы? Может быть, стоило отменить к черту этот фестиваль? Объявить общий сбор, закрыть ворота и выставить бойцов на стенах на всякий случай. Или, более того, выстроить фалангистов в колонны и двинуться на новые территории, неся их жителям добро и справедливость своими копьями и мечами. Может, враг уже сам идет к нам, узнав, что преграды между кластерами больше не существуют? А мы в это время хохочем над шутками и аплодируем самодеятельности. Не сумасшедшие ли мы? Теперь я понимаю, в чем бремя власти. Принимать решения, за которые потом будут отвечать другие. Ты строишь планы, а исполнять их будут другие люди. Сражаться и умирать благодаря твоим успехам или твоим ошибкам. Очередной хохот заглушает мои меланхоличные мысли, но так и не позволяет отпустить заботы. Но пускай сегодня я буду такой один. Людям нужна нормальная жизнь. Хотя бы на один день забыть о проблемах. И я уверен, что после они пойдут на вражеские копья не потому, что я или майор их туда погонят. Они пойдут отстаивать свою нормальную жизнь. И они убьют любого, кто захочет ее отнять. Уверенность в своих людях наполняет меня. А теперь последний, но, пожалуй, самый особенный номер. Просим выйти на сцену нашего великого правителя, лорда Шурика! Объявляет Богучаров, и я встаю со своего места под оглушительный гвалт и аплодисменты. Неспешно поднявшись на сцену и поправив полы рубашки, я киваю только и ждущему своего часа майору. Тот поднимает руку, и все фалангисты неожиданно достают музыкальные инструменты, которые прятали под своими скамейками до поры до времени. Для своего выступления я скооперировался с майором и с его военным оркестром, который он умудрился создать в наших стесненных условиях. Музыканты искали песню, а мне был нужен аккомпанемент. Камышовые дудки, барабаны с натянутой кожей кабанов, ксилофоны из тонких полосок металла – все это создает незамысловатую и простую, но тем не менее изысканную мелодию. Прикрыв глаза, я произношу первые слова. «Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг. Наносим крах империи, чтобы не опускался меч. Мы знаем, что наше дело стоит своих свеч. Дисциплина войска отличает нас от стад. И именами павших мы назовем отряд. Не отступать назад, вперед и никакой пощады. За справедливость Спарты, за честь моей Орды, за празднование пира после большой войны. И чтоб спокойней были сны, чтоб ты мог в постели проснуться и как в первый раз земли своей коснуться. Мой дом вдали, мой город меня вспомнит, мой ненасытный враг вблизи, и он меня запомнит. Я докажу, что честь важней, я докажу, что я смелей. Осталось жить лишь час, но нам совсем не страшно, и наш отважный бой, не будет он напрасным. Осталось жить лишь час, смотрю в глаза врагу, спартанцем я родился, спартанцем и умру. Слова Дмитрий Васильев. А на второй круг, повторяя припев, я слышу, как окружающие уже вовсю подпевают мне, доводя момент до пикового накала. «Осталось жить лишь час, смотрю в глаза врагу. Спартанцем я родился, спартанцем и умру». Поздравляем! Вы провели первый фестиваль искусств в Спарте. Поздравляем! Все участники получают плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к мудрости. Все зрители получают плюс 3 к интеллекту, плюс 2 к мудрости. Так и оканчивается праздник под громогласные аплодисменты, сообщения от системы и тревожную пустоту внутри меня. Разведчики возвращаются уже в темноте. Встречая их у самых ворот, ожидание новостей не дает мне спокойно пойти спать. Малой спрыгивает с кабана, отдает стражнику поводья и бегом направляется ко мне. «Мой лорд», — докладывает он, — «мы обшарили открытый кластер полностью. Две его границы открыты. Людей внутри нет». Кажется, самые худшие мои ожидания сбываются. Следы построек, пожара, последствия сражений. Малой мотает головой. «Зато около Стеллы мы нашли это. Он лезет за пазуху и протягивает мне... пергамент. Оно было прибито к столбу возле Стеллы». Нахмурив брови, я разворачиваю его, обнаружив внутри довольно большой текст. «Приветствую тебя, странник. С тобой говорит вестник Вавилона. Ты держишь в руках газету, хотя, наверное, отвык от таких слов. Неважно, кто ты и откуда, но наш город всегда будет рад тебе и твоим товарищам. Неважно, какие грехи ты имел в прошлой жизни или что успел совершить в этой. Вавилон не делает границ между людьми. Все мы — часть целого. Небольшой пазл великого конструкта. Твои скитания закончены. В стенах Вавилона ты получишь пищу, жилье и гуманитарную помощь. Каждому Вавилон найдет работу и призвание в этом новом мире. Если ты устал от голода, страха и отчаяния, то отправляйся на север от Стеллы, скажи им, что ты пришел с миром, и тебя проводят до твоего нового убежища. Не волить никого не будут. Слово лорда Маджнуна». Дальше изображена довольно подробная схема с приметами в виде какой-то двуглавой скалы и большого дерева. Из нее следовало, что Вавилон находится от Стеллы примерно в трех кластерах, или в шести от нас. А внизу еще элегантно нарисована огромная алая спираль, похожая то ли на водоворот, то ли на галактику.